Поль Верлен. Песня без слов. Сердце исходит слезами, словно холодная туча. Сковано тяжкими снами, сердце исходит слезами. Льются мелодии ноты, шелеста, шума, журчанье. В сердце под игом дремоты льются дождливые ноты. Только не горем томимо плачет, а жизнью наскуча. Ядом измен неязвимо, мерным биеньем томимо. Разве не хуже мучений эта тоска без названья? Жить без борьбы и влечений? Разве не хуже мучений? Я устал и бороться, и жить, и страдать, как затравленный волк от тоски пропадать. Не изменят ли старые ноги, донесут ли живым до берлоги? Мне бы в яму теперь завалиться и спать. А тут эти своры, рога на лугу, истерзанный зол, я по кочкам бегу. Далеко от людей схоронил я жилье. Ну, у этих собак золотое чутье, у завистливой, злой да богатой. И в темных стенах каземата длится месяцы, годы томленье мое. На ужин-то ужас, беда на обед. Постель-то на камне, а отдыха нет. Вечером. Пусть бледная трава изгнанника покоит, или ель вся в инее серебряная кроет, или, как немая тень, исчадье тяжких снов, тоскуя, бродит он вдоль скифских берегов, пока средь стад своих с лазурными очами сарматы грубые орудуют бичами, свивая медленно с любовью печаль, очами жадными поэт уходит вдаль, в ту даль безбрежную, где волны заклубились, редея волосы сидеющие сбились, и ветер, леденя открытое чело, уносит из прорех последнее тепло. Тоскою бровь свело над оком ослабелым, и волосом щека подернулась белым, и повесть мрачную страстей и нищеты рассказывают нам увядшие черты. О лжи и зависти они взывают к свету, и Цезаря зовут бесстрашные к ответу, а он все Римом полн, и болен, и гоним. Он славой призрачной венчает тот же Рим. На темный жребий мой я больше не в обиде, инак и немощен был некогда Овидий.